От Тилличери пираты направились в Калькутту, на рейде которой попытались захватить большой мавританский корабль, но пушки, установленные на берегу, остановили их. Мистер Лессинби, один из офицеров, служивших ранее под началом капитана Макре, силой удержанный пиратами, находился в то время под палубой. Тейлор, капитан пиратов, вместе с рулевым велели ему присматривать за дикобразами, в надежде, ибо они на то рассчитывали, что выстрел сразит его, прежде чем они дадут ему свободу. Тейлор и рулевой допытывались, по какой причине его там не было до сей поры. Когда же Лессинби стал оправдываться, они пригрозили при подобном небрежении застрелить его. Тогда тот взялся увещевать их и требовать высадить его, как то было обещано, на берег, и получил немилосердные побои от рулевого. У самого же капитана Тейлора, ставшего ныне преемником Ингланда и потому имевшего привилегию проделать это лично, не было на то возможности, ибо у него были искалечены руки. На следующий день похода они поравнялись с голландским галеотом, направлявшимся в Калькутту с грузом известняка. Некоторые матросы ходатайствовали за Лессинби, но тщетно, ибо, как заявили Тейлор и его сторонники, если мы отпустим эту собаку, которая слышала наши замыслы и решения, то расстроим все столь тщательно обдуманные планы, а особенно касаемые поддержки, которые мы ищем ныне у голландцев. Всего день спустя они прибыли к Кочину, где послали с рыбачьим каноэ письмо на берег. И после полудня, дождавшись бриза со стороны моря, встали на якорь на рейде, салютовав форту 11 залпами с каждого корабля и получивши в ответ то же количество залпов. Это было доброе предзнаменование того радушного приема, который они здесь нашли. Ночью к ним подошла большая лодка, до отказа нагруженная свежей провизией и крепкими напитками, и с нею слуга некоего влиятельного горожанина Джона Трампета. Он передал, что им надлежит немедленно сниматься с якоря и плыть далее на юг, где их снабдят всем, что им потребно, будь то корабельные припасы или провизия. Прошло совсем немного времени, как к борту пристало еще несколько каноэ с черными и белыми горожанами, которые без устали оказывали пиратам всевозможные любезности во все время их стоянки. Так им доставили от Трампета вместительную шлюпку, груженную араком, рисовой водкой, более которого ничто не могло бы возвеселить пиратов, а еще 60 мешков сахару, подношение, думается, от губернатора и его дочери. Пираты же отдарились, послав ему в ответ прекрасные настольные часы, украденные на корабле капитана Макре, а ей большие золотые карманные часы, как бы в залог того, что намереваются щедро расплатиться. Потом они расплатились и с мистером Трампетом к полному его удовлетворению, а насчитано было арака на 6 или 7 тысяч фунтов стерлингов. Пираты проводили Трампета троекратным «Ура!» и 11 пушечными залпами с каждого корабля и пригоршнями бросали ему в шлюпку дукаты, чтобы шлюпочная команда сцепилась из-за них. Ветер той ночью был слаб, так что с якоря сниматься не стали, и наутро Трампет разбудил их видом новой партии арака и ящиков со штучными тканями и готовым платьем, прихватив с собою также местного сборщика податей. В полдень, когда эти двое все еще были на борту, пираты заметили на юге парус и, снявшись с якоря, пустились в погоню. Но поскольку тот был в выгодном для себя удалении от берега, то успел пройти севернее их и бросил якорь вблизи от форта Кочин. Когда пираты подошли к своей дичи на 1 или 2 кабельтова и были близко от берега, форт выпалил из 2 маленьких пушек. Ядра упали рядом с их носом, и они немедленно убрались с рейда, неторопливо направились к югу и ночью бросили якорь на прежнем месте. Джон Трампет, соблазняя их немного задержаться, сообщил им, что через несколько дней мимо должен пройти очень богатый корабль, которым командует брат генерал-губернатора Бомбея. Этот губернатор Кочина — воплощение иностранной власти. Какие неудобства и унижения должны претерпевать подданные под началом такого правителя, который способен пасть до столь предательских и низменных средств, как сношение и торговля с пиратами ради собственного обогащения? Определенно, такой человек не остановится ни перед какой несправедливостью, дабы возместить или сколотить состояние. У него под рукой всегда найдется аргументум бациллум, аргумент дубинки. И стоит только ему захотеть, как за половину времени, потребного на отыскание доводов в пользу противного, он убедит вас, что обман и притеснение — это и есть закон. То, что он использует в такой грязной работе посредников, отражает его чувство вины и стыда, но никоим образом не умаляет преступления. Джон Трампет был лишь орудием губернатора. Но, как говорила собака из басни, хоть и по другому случаю, что делалось по приказам хозяина, то поступки хозяина. Кое-кто из пиратов были за то, чтобы отправиться из Кочина прямо к Мадагаскару. Другие считали, что было бы вернее крейсировать, пока не удастся захватить судно, груженное припасами. Таких было большинство, а посему они повернули к югу и через несколько дней увидели у берега корабль. Но поскольку он стоял с наветренной стороны от пиратов, они не могли подойти близко, пока ветер дул с моря. Ночью же, при благоприятном ветре, они разделились, направившись один к северу, другой к югу, задумав запереть приз между собою. Но, к своему удивлению и против ожиданий, с наступлением дня вместо дичи пираты обнаружили совсем рядом с собою паруса пяти больших кораблей. Они тут же дали сигнал пиратам приблизиться, и тем повергли их в крайнее замешательство, особенно тех, что были на корабле Тейлора, ибо напарник его находился поодаль, по меньшей мере в трех лигах к югу. Пираты устремились друг к другу и объединились, а затем, сообща во весь дух, устремились прочь от этой эскадры, как они решили, ею командовал капитан Макре, испытав смелость которого, они были бы рады избежать еще одной попытки. Погоня длилась 3 часа, и поскольку эскадра не настигла их, помрачневшие лица пиратов вновь прояснились. Потом весь остаток дня стоял штиль, а ночью, дождавшись ветра с берега, пираты устремились прямо в открытое море. Наутро они к великому своему облегчению обнаружили, что вся эскадра пропала из виду. Избежав опасности, они вознамерились провести Рождество 1720 года в попойках и беззаботности и придерживались того решения 3 дня самым распутным и разгульным образом, не только проедая, но транжиря попусту свои запасы свежей провизии. Сговорившись затем направиться к Маврикию, они во время того перехода сидели на пайке всего в 1 бутылку воды на человека и не более 2 фунтов говядины с горсткой риса на 10 человек в день. В таком состоянии около середины февраля они прибыли на остров Маврикий, залатали обшивку и подремонтировали Викторию, и 5 апреля отплыли вновь, оставив на одной из скальных гряд острова такую ужасную надпись: «Покинули сие место 5 апреля, чтобы идти на Мадагаскар за лаймами». И это, по меньшей мере, означало, что любое посещение того места в их отсутствие должно быть оплачено. Однако поплыли они не прямо на Мадагаскар, а на Маскаренские острова. 8 числа они там обнаружили стоявший на якоре португальский корабль о 17 пушках, большая часть которых сброшена была за борт, мачты потеряны, и весь он столь искалечен был жестоким штормом. Он стал добычей пиратов после весьма малого сопротивления или вовсе без оного, добычей действительно великолепной, ибо в руки к ним попал Конде де Эрисейра, вице-король Гоа, который пустился в бесплодный поход против Ангрия, индийского пирата. А еще на борту были другие пассажиры. Эти последние, поскольку они не могли не ведать о сокровищах, бывших на корабле, утверждали, что одних только бриллиантов здесь было на сумму от 3 до 4 миллионов долларов. Вице-король, который в то утро взошел на борт в надежде, что подошедшие корабли английские, был взят в плен и принужден платить выкуп. Но, приняв во внимание его большие убытки, поскольку приз отчасти был его собственностью, разбойники после некоторых колебаний согласились принять выкуп всего 2000 долларов и высадили его и прочих пленников на берег. При этом им посулили оставить корабль, на котором они смогли бы выбраться отсюда, ибо остров, как считалось, не в состоянии был прокормить столь большое число людей.